кто мы на самом деле, о бессознательном образе тела. Ирина Соловьева. Рецензия. Татьяна Самуиловна Леви, кандидат психологических наук, профессор Московского гуманитарного университета, автор научных работ, специалист по телесно-ориентированной психотерапии. Приветствую появление книги, в которой описывается значимость и возможности практической работы с образом тела. Этой книге явно не хватало в библиотеках практических психологов, работающих с самосознанием личности. Образ тела, являясь фундаментом самосознания, аккумулирует в себе значимые личностные характеристики и выступает в качестве лакмусовой бумажки психологического здоровья человека. Образ тела людей с той или иной психологической проблематикой имеет определенную специфику, и степень его деформации соответствует выраженности проблем. Улучшение контакта с собственным телом в телесно-ориентированном подходе – это первый и необходимый шаг к позитивным изменениям. В телесной психотерапии существует множество направлений – вегетотерапия В. Райха, биоэнергетика Алоуна, биосинтез Д. Баделлы, бодинамика Эл Марчер и других, имеющих не только общие основания, но и свои отличительные особенности в понимании телесных феноменов. В книге предпринята ценная попытка соотнести эти направления между собой и представить интегративную картину, которой может пользоваться практик. Подробно и четко автор представляет читателю смысловую карту телесности, которая поможет интерпретировать данные, полученные с помощью оригинальной, яркой и привлекательной для клиентов методики диагностики образа тела. Промеры по М. Фельденкраузу. Безусловно, полученные данные должны соотноситься с результатами других методов диагностики и осмысляться в контексте конкретного случая. Упражнения, описанные в книге, очень эффективны для коррекции образа тела клиентов и в целом для улучшения их психологического самочувствия. Думаю, что книга будет интересна не только психологам-практикам, но и психологам-исследователям. Описанный диагностический инструментарий даст импульс новым исследованиям в области психологии личности. Книга написана прекрасным человеческим языком. С самых первых страниц читатель чувствует открытость автора, желание искренне поделиться накопленным опытом. Как ценны книги, в основе которых большой опыт профессионала.